Стоп, почему это вообще пришло ему на ум? Яруаши схватился за волосы, думая, что с его мышлением что-то не так. Если он соберет достаточно денег и сыграет с Цунаде, разве он не сможет выиграть Бикугуноин? Сейчас его тело недостаточно развито, и он не должен быть в состоянии продать его. Стоп, хватит. Сейчас нет никакого смысла думать об этом. Позже обязательно появится возможность. Яруаши вернулся в гостиницу. После ужина он отправился в свою комнату, сел на пол и закрыл глаза. Во тьме перед глазами появились знакомые эфемерные часы. До обновления осталось не так много времени. Яруаши посмотрел на часы и прошептал в своем сердце. Счетчик, расположенный в центре часов, показывает уровень силы способности времени, а циферблат часов представляет разные способности времени, 12 способностей системы времени. В данный момент стрелка часов указывает на цифру 1, представляющую способность ускорения времени, и пока что неизвестно, какие способности представляют цифры от 2 до 12. Но одно Яруаши знает точно. Каждая из этих способностей должна быть чрезвычайно мощной. Глава 45. Глава 45. Предатели и засада. Где-то в гостинице. Белокурая девушка в возрасте 16 или 17 лет вошла в комнату, погладила волосы, собранные в конский хвост, и потрогала плоскую грудь, а потом сложила простую печать одной рукой. Пуф! Ее фигуру окутал белый дым. Конский хвост исчез, волосы удлинились, изначально плоская грудь внезапно резко увеличилась в размерах. На месте молодой и энергичной девушки появилась взрослая и зрелая женщина. Фух, наконец-то сбежала. Цунаде поправила волосы и вздохнула. Шизуне, стоявшая рядом, бросила странный взгляд на грудь Цунаде. Она знает, что Цунаде часто использует свою молодую внешность, чтобы скрыться от ростовщиков, и никак не может понять, каким образом эта плоскогрудая девочка выросла до нынешней степени. Цунаде подошла к столу, села и обратилась к Шизуне. «На что смотришь? Закрой дверь». «Да». Шизуне кивнула и поспешно закрыла дверь в комнату. Цунаде налила себе чая, сделал глоток, о чем-то подумала и сказала, что это был за шиноби недавно. «Это мой одноклассник, Хатаке Яруаши». Шизуне села за стол и ответила. Цунаде слегка удивилась. «Это был Хатаке Яруаши? Хаэм, он очень похож на старшего Сакума. Во время Второй мировой войны шиноби, Сакума был командиром фронта Страны Дождя, а имя Белого Клыка гремело на весь мир шиноби. В то время они трое принадлежали более младшему поколению, и легендарных саннинов еще не существовало». Думая об этом, Цунаде невольно вздохнула. В те времена Сакума помогал ей несколько раз, она никак не могла ожидать, что он покончит жизнь самоубийством из-за неудачной миссии. Получив эту новость, Цунаде сразу же вернулась в Коноху и посетила его могилу. Цунаде доводилось что-то слышать о Яруаши, как о сыне Сакума, но, конечно же, гораздо большее впечатление оставил Какаши, ведь он окончил академию в 5 лет и в 6 продвинулся до Чоунина. Узнав об этом, она удивилась и подумала, что у Белого Клыка Конохи, похоже, появился достойный преемник. Яруаши очень силен. В глазах Шизуне, сидящей напротив Цунаде, вспыхнуло восхищение. По ходу второго этапа экзамена на Чоунина он выбил всех остальных участников и даже стал учеником лорда Рачимару. Да, Цунаде показала удивленный взгляд и задумалась. По моим впечатлениям, его талант казался совершенно обычным по сравнению с Какаши. Он просто не любит привлекать лишнее внимание. Шизуне ухмыльнулась. Хе-хе, из того, что мне удалось узнать, Какаши изо всех сил старался нагнать Яруаши, но так и не смог победить. Цунаде пристально посмотрела на Шизуне и вдруг сказала: «Он тебе нравится? Ах, ах». Поведение Шизуне сразу же стало неестественным, в глазах вспыхнула паника. «Почему? Почему вы вдруг спросили об этом? Все было написано на твоем лице». Цунаде оперлась локтями о стол, скрестила пальцы и властно сказала: «Если желаешь этого, то смело следуй за ним. Он ученик Рачимару, но ты тоже моя ученица». «Ах, нет, это не так, Хаэм, что не так? Ты все еще собираешься продолжать лгать мне? Но мне становится любопытно, каким же капиталом обладает этот паренек, раз смог стать учеником Рачимару, и заставить тебя бояться смело следовать за ним». Цунаде погладила подбородок и показала задумчивый взгляд. В ее голове появился образ Яруаши, которого она мельком видела ранее. Яруаши не знал, что из-за этой мимолетной встречи уже привлек внимание Цунаде, а если бы знал, то радостно рассмеялся, потому что в будущем будет проще сблизиться с ней. На следующее утро они вновь отправились в путь. Пройдя мимо нескольких небольших городов, они достигли реки, являющийся границей между страной огня и страной травы. Переправившись через реку, мы попадем в страну травы. Урабдайсука расслабленно посмотрел на реку. Раз они добрались сюда без происшествий, то дальнейший путь тоже должен быть безопасным. Яруаши посмотрел на реку перед собой, перевел взгляд на каменный мост неподалеку и сказал: «Наша миссия еще не завершена, пойдемте». «Да». Дайсука кивнул и последовал за Яруаши. Группа подошла к каменному мосту, Яруаши шел впереди, а Дай позади. 9 человек спокойно пересекли мост, не произошло никаких неожиданностей. Однако после пересечения моста, Яруаши пристально посмотрел на кусты, расположенные неподалеку, и спокойно сказал: «Даже не планируете делать нормальную засаду?» Слова Яруаши заставили Дайсука и остальных резко насторожиться. Дай быстро отошел от шока и появился рядом с Яруаши. «Нет никакой необходимости». Со стороны кустов донесся расслабленный голос. Сразу после этого из кустов вышло 10 фигур, все носят налобный протектор и вагакури, а в руках сжато разнообразное оружие, кунай, сюрикены или клинки. Шиноби и вагакури, как такое могло произойти? Выражение лица Дайсука резко изменилось, он заскрежетал зубами и посмотрел на членов группы, в глазах вспыхнул гнев. Судя по всему, шиноби и вагакури ждали их здесь заранее. Как они могли так удачно устроить засаду прямо на границе? В их группе есть предатель. Черт, кто это сделал? Дайсуки достал клинок и гневно закричал. Практически все члены группы пришли в ярости и посмотрели друг на друга. Яруаши полностью проигнорировал движение позади и спокойно сказал: «Нет смысла искать предателя, в такой момент он точно не раскроет свою личность и, кажется, вы утаили какую-то информацию, это определенно выходит за пределы миссии с ранга». Дайсука посмотрел на 10 шиноби, окруживших их группу, его выражение лица стало несравненно мрачным. Другая сторона наняла большую команду шиноби Ива для их убийства, а на их стороне только 2 шиноби Канахи и вдобавок неизвестный предатель. Безвыходная ситуация. Остается надеяться только на то, что миссией другой стороны является не убийство, а захват. Тогда у них есть хотя бы надежда на выживание. Дайсука посмотрел на шиноби Ива и напряженно сказал: «Какова ваша миссия? Вы собираетесь убить нас? Мы можем заплатить в 2 раза больше. Наша миссия – взять его живым». Джаунин Ива, похоже являющийся лидером этой группы, указал пальцем на подростка и с презрением сказал: «Что касается остальных, просто отправляйтесь в ад. Только шиноби 3-сортных деревень меняют цель миссии в обмен на большие вознаграждения, как шиноби и вагакури, одной из 5 великих деревень. Они, конечно же, не будут жертвовать репутацией всей деревни ради мимолетной выгоды». Фух, фух. После слов Джоунина, к Яруаши и Даю бросилось по 3 шиноби Ива, никаких лишних слов или чего-то подобного, только холодные выражения лиц и сильное убийственное намерение. Лицо Дайсука резко побледнело. Хотя другая сторона не собирается убивать молодого господина, но если все они умрут здесь, а молодого господина возьмут в плен, ситуацию будет невозможно изменить. Позиция Дайми города Шимацуки неизбежно попадет в руки этого человека. Никто не ожидал, что среди самых доверенных людей Дайми окажется предатель. Эта фундаментальная ошибка предопределила их судьбу. Глава 46. Глава 46. Предложение. Катка спокойно посмотрел на Дайсука и остальных, включая его. На эту миссию в ранга отправился 1 джаунин, 3 элитных чоунина и 6 генинов. Согласно полученной информации, другую сторону сопровождает только 2 шиноби Канахи, 1 генин и 1 чоунин. Абсолютное превосходство в информированности и боевой мощи. В такой ситуации нет никакой необходимости готовить засаду, достаточно просто подождать другую сторону на заранее известном маршруте. Катка достал кунай и шагнул к Дайсуке. Хотя исключением 2 шиноби Канахи, остальные члены группы обычные люди, но так как необходимо захватить цель живой, во избежание любых возможных неприятностей, он должен сделать шаг лично. Но, когда Катка сделал несколько шагов вперед и собирался броситься вперед, чтобы быстро убить Дайсука и остальных, он резко остановился и посмотрел направо. Фух, 3 шиноби, бросившиеся к Яруаши, внезапно вздрогнули и замерли на месте. В руке Яруаши был сжат короткий клинок, излучающий мягкий белый свет. «Похоже, ты не расслышал моих слов». Яруаши равнодушно обратился к Дайсуке. «Вы скрыли важную информацию, касающуюся уровня опасности миссии. Теперь вы должны повысить ранг и размер комиссии. В противном случае миссия будет считаться недействительной». Тук, тук, тук. Со словами Яруаши, 3 шиноби Ива, замершие рядом с ним, упали на землю. Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть тонкую кровавую линию, пролегающую по лицам упавших шиноби. Зрачки как-то резко сжались. Мертвы. Все трое погибли в одно мгновение. Как такое могло произойти? Среди людей, напавших на Яруаши, было два генина и один элитный чоунин. Даже ему было бы трудно убить их настолько быстро. Как раз в это время с другой стороны раздался звук грохота. Как-то развернулся и увидел странного мужчину в зеленом трико. Он сиял золотым светом и излучал бурную мощную чакру. Три шиноби, напавших на Дэя, отлетели назад и выплюнули глотки крови. В момент удара были слышны потрескивающие звуки. Неизвестно, сколько костей сломано. Это, дай сука замер. Три шиноби, атаковавших Дэя, были с легкостью сокрушены. А три шиноби, атаковавших Яруаши, вообще были убиты в одно мгновение. Этот результат полностью превзошел любые ожидания. Разум Дайсука опустел. Только когда послышался равнодушный голос Яруаши, Дайсука наконец-то пришел в себя, в его глазах вспыхнул яркий свет. Сильные, очень сильные. Эти шиноби Конохи неожиданно оказались настолько сильными. Придя в себя, Дайсука не колебался. Он посмотрел на Яруаши и нервно сказал: «Хорошо, я согласен. Как заказчик, я повышаю уровень опасности миссии до ранга, а вознаграждение до 500 рё. Защитите нас, пожалуйста». «Отлично». Яруаши отвел взгляд от Дайсука, поднял клинок белого клыка перед собой и холодно посмотрел на Катка. «Я принимаю ваше предложение по изменению содержания миссии». Катка посмотрел на Яруаши и сказал: «Ты расправился с ними с помощью гендзюцу. Это выглядело довольно впечатляюще. Я не ожидал, что маленький бес из Конохи будет обладать такой силой, но теперь я знаю твои средства и не попадусь на такой трюк». Три члена команды были убиты в одно мгновение, не оказав вообще никакого сопротивления. Судя по всему, они были помещены в довольно мощное гендзюцу, подготовленное заранее. Изначально предполагалось, что нет никакой необходимости беспокоиться о двух шиноби Конохи, даже не было подготовлено никакой засады и неожиданного нападения. Они просто встали на пути другой стороны. Это было серьезной ошибкой. На данный момент уже убито и тяжело ранено в общей сложности 6 шиноби. Все это произошло из-за тактической ошибки. После возвращения в деревню, он как лидер команды определенно будет наказан. Нужно немедленно убить этих двух шиноби Конохи и завершить миссию, чтобы максимально смягчить последствия. Как-то решительно кивнул и быстро сложил серию печатей. Датон. Поток земляных копий. Бух. Земля задрожала, из нее поднялось более 10 острых шипов, стремящихся проткнуть Дэя и Яруаши. «Старший, защитите их!» Яруаши уклонился от шипов и бросился к Катка, в то же время обратившись к Даю. «Майта Дай, окутанный зеленым светом, властно и уверенно сказал: „Доверь это мне!» Фух, фух!» Фигура Дэя размылась. Он мгновенно появился рядом Дайсука и остальными, без труда уклоняясь от потока земляных копий. Когда Катка увидел приближающегося Яруаши, в его глазах вспыхнул свет. «В такой ситуации он осмелился броситься ко мне в одиночку. Ну конечно, несмотря на силу, он всего лишь ребенок. По мнению Катка, в первую очередь нужно разобраться именно с Яруаши. У него не было никакого желания сражаться со вторым шиноби Конохи, явно являющимся довольно мощным мастером тайдзюцу, и в то же время подвергаться атакам гендзюцу со стороны Яруаши. К счастью, другая сторона допустила такую глупую ошибку, предоставив ему возможность». Как-то без колебаний сложил серию печатей. Датон. Грязевая река. К Яруаши устремился большой поток грязи, стремясь полностью заблокировать его движение. За мгновение до этого Яруаши подпрыгнул высоко в воздух, уклоняясь от потока земляных копий, и теперь у него не было точки опоры, чтобы уклониться от грязевого потока, окутавшего землю под его ногами. Но он просто спокойно посмотрел вниз и сложил печать. Буншин но дзюцу. Пуф. Снизу мгновенно появился теневой клон, схватил руками ноги Яруаши и толкнул его вперед. После этого клон был поглощен потоком грязи и исчез во вспышке белого дыма. Получив дополнительный импульс от теневого клона, Яруаши полетел вперед и приземлился прямо перед Катка, одновременно нанеся удар клинком белого клыка. Фух, тело Катка было рассечено на две части, но крови не последовало, вместо этого он обратился в землю. Неожиданно это оказался земляной клон. «Я Джаунин и Вагакури щенок». Из-за спины Яруаши донесся голос Катка, его фигура резко поднялась из-под земли, из рукавов выскользнули клинки, сияющие опасным светом, и устремились к шее Яруаши. Глава 47. Убийство Джоунина. Неподалеку, увидев, как Яруаши разрубил земляного клона, а позади его появилась фигура Шинобиева, Майта Дай обеспокоенно воскликнул. «Плохо, не успеваю». Дай сразу же захотел броситься на помощь Яруаши, но в данный момент он открыл только пятые врата и не обладал достаточной скоростью, а открывать следующие врата было поздно. Короткая задержка при открытии врат не позволит ему успеть разрешить кризис Яруаши. В то же время он услышал слова Кокка. Неожиданно он оказался Джоунином и Вагакуре. Оставшиеся три Шинобиева уже встали на пути Майта Дэя и были полны решимости заблокировать его. Их лидер Кокка является очень сильным Джоунином, не намного слабее элитного Джоунина. Он, конечно же, в состоянии разобраться с маленьким бесом из Канахи. От них требуется только заблокировать Майта Дэя. В такой ситуации они не имеют права на ошибку. Тебе конец. Кокка уже оценил ситуацию на другой стороне и прекрасно понимал, что второй Шиноби Канахи не сможет прийти на помощь за короткое время, поэтому он полностью сконцентрировался на Яруаши, нанося точный и молниеносный удар двумя выдвижными клинками по его шее. Но в последний момент, кланг, фигура Яруаши размылась, двинувшись с ужасающей скоростью. Внезапно из позиции спиной к противнику он переместился в позицию лицом к лицу. Клинок белого клыка заблокировал два выдвижных клинка Кокка. Кокка показал неверующее выражение, а его сознание охватило чувство ужаса. Эта скорость слишком высока и дает очень странное чувство. Что это за скорость? Когда он думал об этом, клинок белого клыка, сжатый в руке Яруаши, уже двинулся с огромной скоростью, в одно мгновение прочертив в воздухе несколько дуг. Джоунин его отчаянно взмахнул двумя выдвижными клинками, изо всех сил стараясь заблокировать стремительную атаку противника. Кланг, кланг. Прогремело несколько звуков столкновения клинков и раздался скрежет металла, затем фигура Кокка отлетела на 10 метров назад. Капитан Кокка, Шинобиевы, наблюдающие за этой сценой со стороны, обеспокоенно и неверующие закричали. Они ясно видели, что Кокка покрыт ранами и истекает кровью. Судя по всему, в этом коротком столкновении он не смог совладать с атакой Шиноби Канахи. Как такое возможно? Будь то Тайдзюцу или Ниндзюцу, Кокка чрезвычайно силен во всем. Как мог маленький бес из Канахи нанести ему столько ран в таком коротком ближнем столкновении? Ты сполна заслуживаешь звания Джоунина, даже немного сильнее, чем ожидалось. Яруаши посмотрел на Кокка, охваченного ужасом, и задумчиво сказал. Хаем, раз ты смог заблокировать мою атаку, в таком случае. Он с огромной скоростью сложил серию печати левой рукой, затем к клинку белого клыка хлынул мощный поток чакры, со звуком, напоминающим щебетание птиц. Лезвие окутало большое количество ярких потрескивающих дуг молний. Райтон Чидари. После разговора с Рачимару, Яруаши менее чем через 10 дней освоил Чидари. Выражение лица как-то резко изменилось. Будь то испускаемые колебания чакры или просто то, как выглядит этот дзюцу, вне всяких сомнений, этот трюк чрезвычайно опасен. Сочетание невероятной скорости и мощного атакующего Райтон дзюцу слишком опасно. Он не может позволить этому бесу сократить дистанцию. Датон. Техника сэндвича. Кокка решительно сложил печать и громко воскликнул. Это ниндзюцу Эранга является его сильнейшим средством, сочетающим в себе блокировку и убийство противника. Гул. В следующее мгновение. Земля содрогнулась. Ноги Яруаши засосало в землю, а из земли по бокам начало подниматься две больших скалы в форме полусфер. Они схлопывались словно раскладушка, стремясь раздавить Яруаши, находящегося между ними. Яруаши, держись. Майта Дай яростно воскликнул, открыл шестые врата и бросился на помощь Яруаши. Увидев движение Майта Дая, три Шинобиева обрушили на его град кунаев и сюрикенов, снабженных взрывными печатями. Но Дай, открывший шестые врата, просто ударил кулаком, вызвав порыв ветра, который отбросил все кунаи и сюрикены в сторону. Шинобиева ощутили ужас. Тайдзюцу этого парня слишком сильно. Но Дай вдруг остановился, больше не стремясь на помощь Яруаши. Можно было видеть, что Яруаши, которого вот-вот раздавит две массивные схлопывающиеся скалы, продолжал сохранять абсолютное спокойствие. В следующее мгновение он взмахнул клинком белого клыка. Фух, вспыхнула большая белая дуга, имеющая форму полумесяца. Массивные горы, стремившиеся раздавить Яруаши с двух сторон, резко замерли. От центра появилась одна четкая трещина и распространилась в стороны, в следующее мгновение они рухнули. Удивительно, этот взмах клинка расколол горы пополам. Это, Кокка потрясенно воскликнул, Его руки все еще были сложены в форме печати. Увидев эту сцену, он невольно вспомнил имя, прогремевшее во время Второй мировой войны Шиноби, Белый клык Канахи. Фух, фигура Яруаши уже бросилась вперед с огромной скоростью и появилась перед Кокка. Клинок белого клыка прочертил дугу в воздухе, извергая белый слеж. После практики Чидори, физическая скорость Яруаши заметно возросла. Теперь для использования вспышки полумесяца ему не нужно открывать третьи врата, достаточно только трехкратного ускорения времени. Фигуры двух шиноби пересеклись. Фух, Яруаши остановился позади Кокка и медленно опустил руку, сжимающую клинок белого клыка. Кокка замер на месте, руки все еще были подняты, в надежде заблокировать атаку Яруаши выдвижными клинками, но между его бровями и вплоть до живота пролегала вертикальная и идеально ровная кровавая линия. Хата белый клык Канахи. В его глазах читалось неверие. Яруаши медленно повернул голову, посмотрев на Кокка, и спокойно сказал: «Белый клык был моим отцом. Вот оно что, похоже, это конец». Услышав слова Яруаши, Кокка грустно вздохнул в своем сердце. В этот момент он испытывал сожаление, нежелание и другие эмоции, пока сознание наконец не погрузилось во тьму. Хлынул обильный поток крови, тело Джоунина и Вагакури упало на землю. Глава 48. Полное уничтожение. Нет, невозможно. Это ложь, как мог капитан Кокка. Три шиноби Ива, ранее уже почувствовавшие некоторый страх, шокированно воскликнули, отказываясь верить в сцену, развернувшуюся перед их глазами. Это был один из лучших джоунинов их деревни. Как он мог умереть от рук маленького беса? Кажется, я зря переживал. Увидев, что Яруаши смог справиться с вражеским джоунином, Дай облегченно вздохнул, в то же время восхищаясь его силой и талантом. Яруаши — одноклассник его сына, и сейчас ему всего около 10 лет, но он уже способен одолеть джоунина. Это и есть истинный гений. Гай, похоже, тебе придется работать еще усерднее, чтобы иметь шанс угнаться за Кокоши и Яруаши. Дай прошептал в своем сердце и повернулся к трем оставшимся шиноби Ива. Заметив взгляд Дая, оставшиеся шиноби Ива ощутили крайнее напряжение, на их лбах выступил холодный пот, по спине пробежал холодок. Черт побери этого ублюдка, предоставившего им информацию. Где вы тут видите двух обычных шиноби Канахи? Это два чертовых монстра. Бежим. Практически одновременно оставшиеся шиноби Ива бросились в бегство. У них больше не осталось мужества и боевого духа, чтобы продолжать эту битву. Перед лицом Майта Дэя, открывшего шестые врата, их желание сбежать было похоже не более чем на простую шутку. Успев пробежать всего несколько метров, шиноби Ива резко остановились, потому что Майта Дай бросился вперед, оставляя остаточное изображение, и встал у них на пути. После этого, сперва они услышали какие-то непонятные слова про силу юности или что-то вроде того, а потом ощутили сильную боль в теле и отлетели на несколько десятков метров назад. Перед глазами потемнело, сознание погрузилось во тьму. Ах-ах, убив последних шиноби Ива, Майта Дай деактивировал Хачимон Тонко, тяжело вздохнул и сел на землю. Яруаши обыскал тело Джоунина Ива и, не найдя ничего ценного, подошел к Майта Даю. «Старший, как вы? Все в порядке?» «Ах-ах, я в порядке. Но похоже, в ближайшее время я буду абсолютно бесполезен». Дай все еще тяжело дышал, его взгляд выдавал сильную усталость. Даже для того, кто способен открыть все 8 врат, побочный эффект от открытия 6-х врат по-прежнему довольно велик. Тело впадает в довольно длительный период слабости и мышцы пронизывает боль. «Ничего страшного, передайте это мне и спокойно отдыхайте, старший». Яруаши кивнул. «Все нормально, пока это не травмы, требующие вмешательства Иринина. Дай способен открыть все 8 врат и, похоже, последствия открытия 6-х врат не достигают степени реальных травм». Поговорив с Даем, Яруаши посмотрел на Дайсука, стоящего неподалеку. В это время Дайсука и остальные пребывали в трансе. Битва Яруаши и Дэс Шинобиева полностью выходила за пределы их понимания. С одной стороны, сила Джоунина, принадлежащего к одной из 5 великих деревень, намного превзошла силу Джоунина в деревне Страны Травы. С другой стороны, сила Яруаши и Дэя, которых они приняли за средних шиноби, может быть описана только как шокирующая. Это шиноби великих деревень. Дайсука шокированно пробормотал. Заметив взгляд Яруаши, он наконец-то отошел от шока и резко повернулся к товарищам, стоящим позади его. В то же время один из них сделал шаг вперед и положил клинок прямо на шею молодого господина, которого он должен был защищать. «Не подходите». Джоринши посмотрел на Дайсука, По его лбу стекал холодный пот, в глазах появился страх. Передавая информацию в страну травы, он никак не мог ожидать, что жалкая пара Шиноби Канахи, состоящая из странного мужика в зеленом трико и мелкого пацана, может обладать настолько ужасающей силой. Даже элитный отряд Ивагакури был полностью уничтожен. После этого в сердце Джоринши зародилась сильная паника, ведь далее обязательно последует тщательный поиск предателя. Он осознал, что скорее всего не сможет скрыть это и остается надеяться только на взятие заложника и побег. «Это был ты. Почему?» Дайсука посмотрел на Джоринши, в глазах вспыхнул гнев. Джоринши стиснул зубы. «Дайми уже давно утратил авторитет. Как вы надеетесь получить признание всех этих семей? Вы слишком глупы. Ты!» Дайсука яростно воскликнул. И как раз в этот момент, без единого звука, рука легла на запястье Джоринши и с легкостью сломала его, клинок упал на землю. После этого Яруаши обратился к Дайсука. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши внутренние дела. Большое спасибо!» Дайсука упал на колени перед Яруаши и выразил благодарность. Затем он поднял упавший нож и холодно посмотрел на Джоринши. Яруаши не интересовала борьба за место Дайми в одном из небольших городков страны травы, поэтому он даже не стал прислушиваться к последующему разговору и начал анализировать прошедшую битву. «Моя фактическая сила примерно совпадает с предыдущей оценкой. После освоения Чидари, мне не составит труда одолеть нормального Джоунина. После открытия первых врат и использования Чидари, он без проблем расправился с Датон Дзюцуэ Ранга и убил Джоунина и Вагакури на месте. Если он пойдет на все, то даже сможет без особых проблем подавить элитного Джоунина и возможно даже убить его за короткое время». Эта битва подтвердила еще одно предположение Яруаши. Тактика человеческой толпы не имеет большого значения перед ним. Способность убить Джоунина за короткое время означает, что даже если объединится сразу несколько Джоунинов, они просто не успеют за его скоростью и будут сокрушены один за другим. Если количество противников будет слишком велико, он может просто положиться на свою скорость для побега. Если это не Шаринган, развитый до уровня трех Тамоэ, или не какой-то особенный элитный Джоунин, способный уследить за моей скоростью, даже если у противника есть какие-то мощные запретные техники, это не будет иметь большого смысла, пока я не позволю использовать их. Сделав это суждение, Яруаши облегченно вздохнул. Проще говоря, с нынешней силой и средствами, пока он не столкнется с противником уровня Каге или не попадет в окружение огромного количества шиноби, даже вступив в битву с командой Джоунинов, он может полагаться на свою скорость, чтобы контролировать ситуацию и сбежать в любой момент. Можно сказать, что теперь он обладает определенной способностью к самозащите в мире шиноби, ведь не так уж и просто столкнуться с существованием уровня Каге. Даже великие деревни обладают очень небольшим количеством шиноби этого уровня. Вдруг, в голове Яруаши возникла фигура Минато. Он вспомнил о том, как в оригинальном сюжете, по ходу предстоящей войны, Минато в одно мгновение уничтожил около 50 джоунинов, заставляя великие деревни ощутить ужас. Думая об этом, Яруаши улыбнулся. 50 джоунинов, возможно, стоит попробовать. Глава 49. Пролог войны. Спустя полдня, после того как Майта Дай частично восстановился и смог нормально передвигаться, группа вновь отправилась в путь, к конечной точке назначения миссии, городу Шимацуки страны травы. Больше не произошло никаких несчастных случаев, они спокойно добрались до точки назначения. «Спасибо за сопровождение и защиту, это оплата, мне очень жаль, что я скрыл информацию, простите». По прибытию в город Шимацуки, Дайсука достал 500 ре и, почтительно поклонившись, протянул их Яруаши. Яруаши протянул руку, взяв пачку денег, провел по ним пальцем, примерно оценивая количество, и кивнул. «Тогда на этом наша миссия завершена». Когда он собирался разделить вознаграждение с Даем, его выражение лица внезапно изменилось и голова резко развернулась в определенном направлении. Вместо того, чтобы разделить вознаграждение, он быстро спрятал пачку ре в карман. «Старший Дай, идем!» «Фух, фух!» Сказав это, Яруаши побежал в противоположном направлении. Майта Дай вздрогнул и с небольшим запозданием последовал за Яруаши. «Что случилось? Что ты заметил, Шиноби?» Яруаши ответил, не прекращая движение, и оглянулся на город Шимацуки. Его взгляд был глубоким. «Много шиноби, не менее сотни!» Услышав ответ Яруаши, Дай пораженно сказал: Так много, это Шиноби Кусагакури. Нет, Яруаши покачал головой и серьезно сказал, это не похоже на местных Шиноби, кроме того, их может быть гораздо больше, возможно начнется война, старший. Сказав это, он активировал двукратное ускорение и заметно ускорился. Заметив это, Майта Дай открыл первые врата и тоже ускорился. Они быстро покинули город, вбежали в лес и забрались на верхушки деревьев, сразу же оглядываясь назад. Отсюда они могли увидеть большое количество человеческих фигур, устремившихся в небольшой городок с противоположной стороны. Хотя расстояние довольно велико, но все еще можно разглядеть униформу другой стороны. Это были шиноби не Кусагакури, а Ивагакури. Война. Дай обеспокоенно вздохнул. На окраине страны травы появилось так много шиноби Ива. Это определенно не какая-то обычная миссия. Возможно, Ивагакури собирается захватить страну травы и начать отсюда нападение на страну огня. Хотя Дай плохо разбирается в подобных вещах, но он ясно осознает, что означает начало войны, ведь он испытал жестокость и беспощадность Второй мировой войны шиноби. Он серьезно сказал, давай как можно быстрее вернемся в деревню и доложим об этом. Да, Яруаши кивнул, начинается Третья мировая война шиноби, страна травы, город Шимацуки. Большое количество шиноби Ива за очень короткое время взяло город под свой контроль, здесь присутствовало несколько шиноби Кусы, но им было нечего противопоставить шиноби одной из великих деревень. Что вы собираетесь делать? Дай Сука уже был захвачен шиноби Ивы, его голос дрожал. Перед ним стоял шиноби Ивы, он приложил указательный палец к губам и прошептал. Не стоит так нервничать и кричать, мы просто позаимствуем вашу территорию для создания временного военного лагеря. Военный, услышав эти слова, Дай Сука резко побледнел. Любой человек, переживший Вторую мировую войну шиноби, прекрасно осознает, насколько ужасающая война, особенно жители маленьких стран, расположенных между большими странами, ведь их дом зачастую становится полем битвы между великими деревнями. Старший Ханку, город взят под контроль. Перед говорившим появился шиноби, опустился на колено и сделал доклад. Ханку сложил руки на груди и медленно сказал, «Не стоит наносить слишком большого урона местным жителям, нам необходима бесплатная рабочая сила». Подготовьте место для размещения наших войск. Есть. Шиноби кивнул и сразу же отправился передавать команду. Ханку взглянул на бледного Дайсука и некоторых других высокопоставленных лиц города Шимацуки, которых удалось поймать, задумался и сделал жест рукой, приказывая заключить их под стражу. В этот момент перед ним вновь появился шиноби и опустился на колено. Старший Ханку, не удалось получить никаких новостей о Кака и его группе. Как такое может быть? Ханку еле заметно нахмурился. Они взяли на себя миссию страны травы и примерно в это время уже должны завершить ее. Продолжайте искать информацию. Когда найдете их, передайте Кака, что не нужно возвращаться в деревню. Пусть отправляются прямиком во временный лагерь и присоединяются к передовой группе. Есть. Шиноби принял приказ и исчез. Услышав эти слова, Дай Сука слегка изменил выражение лица и осторожно посмотрел на Ханку, немного поколебался, но все же ничего не сказал. Но он обычный человек, не способен скрываться перед лицом элитного джоунина. Ханку моментально заметил странное поведение Дай Сука. «Стойте!» Ханку окликнул шиноби, собиравшихся увести пленных, и пристально посмотрел на Дай Сука. «Кажется, ты что-то знаешь?» «Нет, я ничего не знаю», Дай Сука ответил, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Фух, брызги крови, Кунай пронзил плечо Дай Сука, сильная боль заставила его закричать, хлынул поток крови, окрашивая одежду в красный цвет. «Ничего не знаешь?» Ханку спокойно сказал, вращая окровавленный кунай на кончике пальца. Дай Сука прикрыл рану, на лбу выступил холодный пот, он задрожал и упал на пол, в глазах вспыхнул страх. Если это была команда из 10 шиноби, то они были убиты шиноби Канахи. «Да», выражение лица Ханку резко изменилось. Он наклонился, провел острием куная по щеке Дай Сука и серьезно спросил, «Шиноби Канахи, что конкретно произошло?» Отряд из 10 шиноби, во главе которого был Джаунин, уничтожили шиноби Канахи. Это крайне важная информация, возможно, Канаха тоже действует в стране травы. Возможно, они уже готовы к их вторжению. Если передовые войска попадут в засаду Канахи, то Ивагакури попадет в невыгодное положение с самого начала войны. Последствия могут быть огромны. КХМ, вот что произошло. По щеке Дай Сука стекала кровь, он задрожал и пересказал все, что случилось ранее. По ходу рассказа выражение лица Ханку постепенно стало недоумевающим. Шиноби и Ива, стоящие рядом, подозрительно смотрели на Дайсука, как и его группа не попали в засаду Канахи, а вместо этого были уничтожены команды эскорта, состоящие всего из двух шиноби Канахи. Как такое возможно? Кокка был близко к достижению ранга элитного джоунина. Его команда состояла из 10 шиноби, в число которых входил Сенсор и Ренин. Они должны быть способны выстоять даже при столкновении с элитной командой Анбу Канахи. Но чтобы команда из двух шиноби смогла легко уничтожить отряд Кокка, она должна состоять из двух элитных джоунинов. Возможно, даже присутствовал один из саннинов. Но у них не было вообще никакого впечатления о шиноби, которых описал Дайсука. Возможно, они не помнят всех джоунинов Канахи, но количество элитных джоунинов невелико и каждый из них имеет определенную славу, но эти два шиноби Канахи были абсолютно незнакомы никому из присутствующих шиноби Ивы. Глава 50. Бдительность Ивагакури. Ханку нахмурился и сказал: «Ты говоришь, что та команда Канахи состояла из толстобровика в зеленом трико и 12-летнего подростка с серебристыми волосами?» «Ну да». Дайсука сильно побледнела к потере крови. Ханку посмотрел на шиноби, стоящих рядом с ним, и сказал: «У кого-нибудь есть конкретная информация о мисс Сикотка?» Все присутствующие отрицательно покачали головой. Никто из присутствующих не является ответственным за выдачу миссии или членом команды Кокка. Для них вполне нормально помнить о том, что Кокка взялся за выполнение миссии страны травы, но не знать конкретную формацию. Ханку задумался и сказал: «Должно быть, Канаха скрывает элитных джоунинов. Запишите их приметы и оповестите всех наших шиноби, пусть они будут бдительны при столкновении с ними. Обычный джоунин не заслуживает отдельного внимания, их количество относительно велико, но элитные джоунины довольно редки. 3 легендарных саннина Канахи тоже формально относятся к этому рангу. Каждый элитный джоунин вражеской деревни заслуживает пристального внимания». «Есть». Один из шиноби принял команду. Дав указание, Ханку посмотрел в направлении страны огня. Его взгляд был глубоким. Подросток с серебристыми волосами. Описание очень похоже на одного умершего человека. Неужели это его сын? Но в соответствии с известной информацией, его сын должен быть младше на несколько лет. Но в любом случае, шиноби, обладающий такой силой в настолько юном возрасте, является угрозой, которую нужно устранить как можно раньше. Нельзя допустить появления еще одного белого клыка Канахи. Канаха. Яруаши и Дай двигались на максимальной скорости, практически не устраивая привалов, чтобы как можно скорее вернуться в Канаху. На момент их прибытия, деревня, конечно же, не пребывала в неведении о ситуации на границе и уже находилась в полной боевой готовности. Вся Канаха была окружена огромным количеством сенсорных и сигнальных печатей, а гарнизон, отвечающий за охрану входа, вырос до 2 команд. Вдобавок рядом скрывается как минимум 1 команда Анбу. Яруаши и Майта Дай подверглись тщательной проверке на входе в деревню, только после подтверждения того, что они не являются замаскированными шиноби вражеской деревни, им позволили войти в Канаху. Войдя в деревню, команда из 2 человек сразу же направилась к зданию Хокаге. В отделе выдачи миссий, располагающемся на 1-м этаже, царила совершенно иная атмосфера. Можно было заметить, что все миссии с ранга исчезли, присутствовало только несколько миссий на стендах ВИА-ранга, вдобавок все они относились к стране огня, например, служба в качестве охранника Дайми страны огня или что-то в этом роде. «Вы вернулись». Ханбу Ширану и все еще находился в отделе выдачи миссий. Он облегченно вздохнул, заметив вошедших Яруаши и Дэя. «Похоже, вы не столкнулись с Ивагакури в стране травы. Ваша удача хороша. Разведчики Канахи уже заметили масштабное движение Ивагакури в стране травы и доставили информацию в деревню». Ханбу помнил, что Яруаши и Дай взяли на себя миссию по сопровождению группы торговцев в страну травы, что несомненно было крайне опасно в данной ситуации. Стоит случайно наткнуться на большие силы Ивы, и все будет кончено. Возвращение в целости и сохранности можно считать удачей. «Нет, мы столкнулись с шиноби Ивы». Яруаши посмотрел на Ханбу и спокойно сказал: «По ходу выполнения миссии возникли непредвиденные обстоятельства. На границе страны травы наша группа столкнулась с командой Ивы, состоящей из 10 шиноби». «Команда из 10 шиноби?» Ханбу ошеломленно спросил. «Команда из 4 шиноби обычно имеет в качестве командира джоунина и иногда даже джоунина, так что команда из 10 шиноби, несомненно, имела джоунина в качестве командира». Выживание Яруаши и Дэя, При столкновении с подобным противником, можно объяснить только огромной удачей. Вам повезло вернуться живыми. Провал миссии из-за возникновения непредвиденной ситуации, выходящей за рамки уровня опасности, изначально указанного заказчиком, согласно правилам, этот результат не будет записан в ваше личное дело как провал миссии. Ханбу начал рыться в бумагах, ища бланк миссии Яруаши и Дэ. Когда Ханбу нашел бланк и собирался указать в нем результат непредвиденные обстоятельства, Яруаши подошел к столу и остановил его. Миссия не провалена. Ах, Ханбу замер и удивленно воскликнул. Яруаши положил на стол свиток и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Старший, разъясните конкретную ситуацию, я иду к лорду Хокаге. Сказав это, Яруаши быстро поднялся по лестнице и исчез на втором этаже. Ну, Майта Дай вздохнул, подошел к столу и почесал волосы. Что я должен рассказать? Мы столкнулись с отрядом Ива, состоящим из 10 шиноби, затем заказчик поднял уровень опасности миссии до ранга и мы полностью уничтожили команду Ивы. Ханбу внимательно слушал рассказ Дэ, и когда прозвучало слово «уничтожили», он помотал головой, подсознательно думая, что ему послышалось. Что ты только что сказал? Вы уничтожили команду Ива, состоящую из 10 шиноби. Это так, Дай кивнул. Ханбу нахмурился и проворчал. Что ты несешь? Ваша команда уничтожила команду Ива, состоящую из 10 человек. Ложь, связанная с выполнением миссии, очень тяжело наказывается. Майта Дай покачал головой. Как я могу лгать о ходе миссии? Все сказанное мной было правдой. Ах, чуть не забыл, доказательства лежат в этом свитке. Свиток. Ханбу хмуро посмотрел на свиток, который Яруаши ранее положил на стол, развернул его и сложил печать. Открыть. Пуф. Вспыхнул белый дым. Мгновенно на развернутом свитке появилась небольшая куча вещей, среди которых лежало большое количество налобных протекторов с символом Ивагакури. Ханбу замер на несколько секунд и с неверием осмотрел налобные протекторы. 10 налобных протекторов Ивагакури. Налобный протектор является символом статуса и идентичности шиноби. Только шиноби, признанные своей деревней, могут получить его в строгом порядке. Это говорит о том, что 10 налобных протекторов Ивы должны исходить от 10 шиноби Ивы. Майта Дай и Хатаки Яруаши действительно уничтожили команду Ивагакури, состоящую из 10 шиноби. Это. Ханбу шокированно замер с приоткрытым ртом. Через некоторое время он пришел в себя, глубоко вздохнул и сказал. Подожди. Повышение уровня опасности миссии до ранга и смерть шиноби вражеской деревни. Это уже не то, с чем он может иметь дело. Ханбу еще раз глубоко вздохнул, встал из-за стола и быстро ушел, чтобы сделать доклад. Глава 51. Глава 51. Доклад. Офис Хокаге. Хирузин задумчиво смотрел на две карты, лежащие на столе. Одна из них большая и отображает весь материк, а другая поменьше и отображает страну травы, вместе с небольшой частью страны огня на границе. Лорд Хокаге. Яруаши вошел в кабинет Хокаге. Хирузин оторвал взгляд от карты и посмотрел на Яруаши. Похоже, ты вернулся в целости и сохранности, есть что сообщить о ситуации в стране травы? Яруаши спокойно ответил. Мы столкнулись с большой группой шиноби Ивы в городе Шимацуки страны травы. Численность группы составляет не менее 100 человек. Из-за слишком большой численности не удалось провести более тщательную разведку. Конкретная цель противника неизвестна. Это был передовой отряд Ивагакури. Хирузин не был удивлен. Разведчики Канахи уже передали данную информацию. Он посмотрел на Яруаши и облегченно сказал. Ты отлично справился и принял верное решение, отказавшись от дальнейшего расследования ситуации. Молодые шиноби часто страдают от излишней неосторожности и даже теряют жизни. Говоря о Какаши и Яруаши, учитывая этот потрясающий талант, нет большой необходимости заботиться об росте их силы, сильнее всего нужно волноваться об их способности оценить обстановку и собственную силу. Чрезвычайно сложно вести слежку за огромной группой, состоящей из более чем 100 шиноби, ведь среди них определенно присутствует немалое количество сенсоров. Поспешная попытка расследования неизбежно приведет к возникновению опасной ситуации. Попав в окружение такого количества шиноби, не говоря уже об Яруаши, даже его ученики, Орочимару или Джирая, окажутся в очень тяжелом положении. Яруаши заранее понимал, что Хокаге скорее всего уже знает о настолько масштабном движении со стороны Ивагакури, и не был удивлен ответом, но поняв, что Хирузин похоже вообще не заинтересован в его миссии и не собирается задавать никаких вопросов, Яруаши немного задумался и решил не поднимать эту тему. Подумав о том, что сила Яруаши уже достигла уровня элитного Чуунина, вдобавок он специализируется на скорости и является учеником Орочимару, Хирузин кивнул и сказал: «Теперь ты должен иметь определенное понимание местности страны травы. Отправляйся туда вместе с Орочимару, чтобы позаботиться о передовых силах Ивагакури». Естественно, он не мог никак не отреагировать на вторжение передового отряда Ивы в страну травы. Пока что нет новостей о вторжении в страну огня, но рано или поздно это обязательно произойдет, так что необходимо отреагировать до получения худших новостей. Если бы Яруаши вернулся немного позже, то был бы включен в последующие силы поддержки, но раз он вернулся как раз вовремя, то будет более уместно отправить его вместе с Орочимару. Это... Яруаши вздохнул и сказал: «Лорд Хокаге, есть одна ситуация, о которой я должен вам сообщить». Он кратко описал ситуацию Майтаде. Хирузин был сильно удивлен. Неожиданно есть генин, который, тренируя всего одну технику, смог достичь уровня Джоунина. Яруаши нет никакого смысла лгать о таких вещах, и он не должен был сильно ошибиться в оценке силы. Это значит, что существовал генин, талант которого не был обнаружен на протяжении многих лет. Хотя в плане менталитета и опыта Дай скорее всего не соответствует уровню Джоунина, что не позволит ему стать лидером команды, но подобная сила довольно ценна сама по себе. В любой деревне количество джоунинов очень невелико по сравнению с общим количеством шиноби, каждый из них является элитой и формирует костяк деревни. Какаши. Он окончил академию в возрасте 5 лет, в 6 продвинулся до джоунина, но к 9 годам он все еще не продвинулся до уровня джоунина, и по оценке Минато это не произойдет в ближайшее время. Яруаши еще более выдающийся гений, чем Какаши, но тоже до сих пор не достиг уровня джоунина. Хорошо, я понял, попроси его зайти ко мне. Хирузин кивнул. Он собирался пообщаться и тщательно оценить Майтаде, чтобы разместить его наилучшим образом. Есть. Яруаши кивнул и покинул кабинет Хокаге. Когда Яруаши спустился в отдел выдачи миссий, на месте Ханбу уже сидел Джаунин и внимательно расспрашивал Майтаде. Джаунин удивленно посмотрел на спускающегося Яруаши. Он уже узнал со слов Майтаде, что Яруаши убил Джоунина и Вагакури. Джоунина. Между Джоунином и Чоунином существует огромный разрыв. В каждой деревне существует огромное количество Чоунинов, обычно их даже больше, чем Генинов, потому что большинство Генинов способно достичь уровня Чоунина к зрелому возрасту. Но из 10 Чоунинов, редко даже один может продвинуться до следующего ранга, но даже тогда, это будет не Джоунин, а Такубисту Джоунин. Десятилетний Яруаши одолел Джоунина, он бы ни за что не поверил в это, если бы в качестве доказательства в свитке не была запечатана голова этого Джоунина. Необходимо знать, что самому молодому шиноби их деревни, продвинувшемуся до ранга Джоунина, было 14 лет. Этого 14-летнего Джоунина звали Орочимару. Несмотря на полученные доказательства, Джоунин все еще задал вопрос Яруаши: «Ты действительно убил Джоунина по ходу выполнения миссии в стране травы?» Яруаши угрюмо посмотрел на Майтаде. Дай схватился за волосы и беспомощно сказал: «Извини, я не очень хорош в подобных разговорах и не смог взять на себя твои заслуги». Яруаши беспомощно пожал плечами и сказал: «Да, я убил Джоунина». Как он и ожидал, Дай слишком честен, он не взял на себя его заслуги, даже если это обсуждалось ранее. Но в этом нет ничего страшного, просто придется быть еще более внимательным. Теперь, даже если на него будет нацелен шиноби уровня Каге, хотя победа невозможна, но все еще должна быть возможность побега. В нынешнем мире шиноби уже существует не так много людей, способных забрать жизнь Яруаши. Забрав большую часть заслуг от этой миссии, Майта Дай смог бы гладко продвинуться до Такубицу Джоунина в соответствии со всеми правилами, но даже без этих заслуг, учитывая только личную силу, Хирузин способен устроить ему продвижение до Такубицу Джоунина в кратчайшие сроки. Просто это может вызвать некоторое непонимание и критику со стороны деревни. Что касается присоединения к Анбу, это просто невозможно. Личность и менталитет Майта Дай абсолютно не подходит для Анбу. Хирузин определенно не примет такое решение. Фух, услышав подтверждение из уст Яруаши, Джаунин сделал глубокий вдох и показал восхищенный взгляд. В этот момент, в его глазах Яруаши практически ничем не отличался от молодого белого клыка Конохи. Глава 52. Двойной удар. Старший, лорд Хокаге хочет встретиться с вами. Сознавшись, Яруаши быстро восстановил спокойствие и обратился к Даю. В этот момент Джаунин немного поколебался и сказал: «Я тоже должен сделать доклад лорду Хокаге, пойдемте вместе». «Хорошо», Дай кивнул и с благодарностью посмотрел на Яруаши. Яруаши улыбнулся и показал большой палец, а затем развернулся и покинул здание Хокаге. Он пошел домой, не став спешить к месту сбора, в кабинете Хокаге. Майта Дай вошел в кабинет вместе с Джоунином на Акисарута. Хирузин спокойно сидел за столом с закрытыми глазами, держа в руке трубку и размышляя. Он думал о наилучшем распределении сил. Невозможно просто отправить Рачимару на фронт страны травы, другие границы тоже нуждаются в контроле, необходимо сохранять предельную бдительность по отношению к остальным великим деревням. Лорд Хокаге. Сарута сделал шаг вперед, поклонился Хокаге и начал доклад. Есть что-то требующее вашего внимания, команда Шиноби, состоящая из Хатаки Яруаши и Майтаде, подверглась атаке со стороны Шиноби и Вагакури по ходу выполнения миссии с ранга в стране травы. В результате Хатаки Яруаши убил вражеского джоунина, идентифицированного как Джоунин и Вагакури Кокка. Первая половина отчета не привлекла большого внимания Хирузина, он просто подсознательно кивнул, слушал вполуха, но вторая половина резко прервала его размышления. Хирузин ошеломленно посмотрел на Сарута и сказал: «Яруаши убил Джоунина и вы?» Сарута вздохнула и сказал: «Да, и на этом не все, вместе с Майта Даем они уничтожили команду Ивагакури, состоящую из 10 шиноби». Хирузин замолчал на некоторое время, просто не зная, что сказать. Он думал, что Яруаши провалил миссию из-за вторжения Ивы, но не слишком беспокоился и не задавал вопросов, потому что это обычная миссия с ранга, но неожиданно Яруаши не просто столкнулся с непредвиденными обстоятельствами на полпути, но и отлично справился с ними, успешно завершив миссию. По сравнению с этим, то, что при столкновении с массивными силами Ивы в стране травы, Яруаши не действовало прометчиво и сразу же принял решение отступить, чтобы сообщить хотя бы минимальную информацию, вообще не заслуживает упоминания. Этот парень. Хирузин повернулся и посмотрел в окно, ощущая дрожь в сердце. 10 лет. В 9 лет убил элитного вражеского разведчика, а в 10 лет Джоунина и Вагакури. Даже молодые Сакума и Арачимару могли справиться с Джоунином только в возрасте 12 или 13 лет. Выступление Яруаши уже полностью затмило молодых Сакума и Арачимару, двух гениев прошлых поколений. «Хорошо, я понял». Через несколько секунд Хирузин успокоил эмоции и махнул рукой, давая знак Сарута, что можно идти. После этого он посмотрел на Майта Дэ. «Дай, сколько врат Хачимон Тонко вы способны открыть?» Описывая ситуацию, Яруаши не только сказал, что Майта Дай сильнее его, но и упомянул о том, что тот практикует Хачимон Тонко. Хачимон Тонко является одним из киндзюцу, созданных вторым Хокаге Синджу Табирамой. За все время существования данной техники, крайне редко встречались люди, способные выйти за пределы открытия пятых врат, потому что нагрузка на организм и побочные эффекты слишком велики. Так что очень немногие люди решались браться за практику данного киндзюцу. Будучи генином, Майта Дай не имел возможности получить доступ к свитку печати, в котором записано это киндзюцу, так что скорее всего он самостоятельно постиг данную технику. Не так сложно коснуться первых врат и открыть их, главной проблемой практики Хачимон Тонко является то, что гораздо сложнее открыть каждые последующие врата. Если шиноби, сконцентрированный на тренировке тайбзюцу на протяжении десятилетий, скажет, что не имеет абсолютно никакого представления о 8 вратах, вот во что будет действительно трудно поверить. Однако, понимание 8 врат не означает способность их практиковать. Случай, когда шиноби был способен понять и начать полноценную практику Хачимон Тонко, крайне редкий и исключительный, по крайней мере, талант Майта Дэ в физическом аспекте не может быть подвержен сомнению. Дай без колебаний честно ответил на вопрос Хокаге. 8 врата. Ах, неудивительно, что ты на это способен. Тишина. Хирузин все еще думал о Яруаши и подсознательно ответил «даю», потом медленно повернул голову, похлопал глазами и медленно сказал: «Стоп, вы сказали 8 врата». Он ошеломленно посмотрел на Майта Дэ. 8 врата. Даже сам Табирама, разработавший данную технику, не смог открыть последние 8 врата, несколько известно Хирузину. Он открыл только первые несколько врат, и в будущем только единицам удавалось открыть 6 врата, в большинстве случаев 5 врата были пределом. Да, Майта Дай кивнул. Хирузин был потрясен. Сперва он даже сомневался в правдивости слов Майта Дэ, но глядя на его поведение, он не нашел ни единого признака лжи, да и ложь в таком вопросе просто не имеет смысла, ее можно разоблачить в одно мгновение. Вы когда-нибудь открывали восьмые врата? Херузин все еще не мог до конца поверить в это. Дай поколебался и сказал: нет, побочный эффект этой техники слишком велик, я чувствую, что побочным эффектом открытия восьмых врат станет смерть. В этот момент Херузин перестал сомневаться в правдивости слов Д, потому что в информации о восьми вратах, оставленной Табирамой, кратко описано открытие последних врат, это сжигание всей жизненной силы в обмен на предельную силу, что неизбежно приведет к смерти. Херузин невольно вздохнул. Изначально ожидалось, что Майта Дай возможно способен открыть шестые врата и является очень сильным шиноби с точки зрения тайдзюцу, способным только за счет этого аспекта достичь уровня Джоунина, но неожиданно он способен открыть восьмые врата. Хотя он не знал, какой импульс будет извергнут при их открытии, но сжигание всех жизненных сил в обмен на предельную силу определенно даст очень мощный эффект, возможно до уровня Каге. Сопоставим с ним. Майта Дай, я немедленно продвигаю вас до уровня Такубицу Джоунина. Предыдущая миссия была довольно тяжелой, но сейчас нет времени на отдых, необходимо, чтобы вы как можно скорее отправились на передовую. Херузин предельно серьезно посмотрел на Дэ. Майта Дай, обладающий такой силой, очень хорошо подходит для отправки на фронт, потому что он может справиться практически с любой неожиданностью, даже в самой ужасной и безвыходной ситуации. Открытие восьмых врат обеспечит их силам безопасное отступление. Есть. Дай взволнованно ответил. Как и предсказывал Яруаши, он был повышен до ранга Такубицу Джоунина, от Генина до Такубицу Джоунина в одно мгновение, и он мог почувствовать очень серьезное отношение к себе со стороны лорда Хокаге. Дай почувствовал, как кровь вскипает в его жилах. Это ощущение пылающей силы юности. В этот момент он не будет колебаться, даже если придется открыть восьмые врата и ворваться во вражеские ряды, обменяв свою жизнь на огромные потери со стороны врага. Глава 53. Новая способность. Яруаши толкнул дверь и вошел. Какаши не было дома, похоже, он отправился на миссию с Минатой и все еще не вернулся. Войдя в свою комнату и положив пачку рю на стол, Яруаши медленно сел и закрыл глаза. Он не отправился на место сбора, обозначенное Херузином, с одной стороны, из-за того, что хотел оставить дома вознаграждение за миссию, но что гораздо важнее, совсем недавно в его голове раздался звук, напоминающий звон колокола. Наконец-то, закрыв глаза, Яруаши успокоил свои эмоции. Перед ним предстали большие эфемерные часы, и теперь их стрелка указывает на 2 часа. Римская цифра 2 больше не окутана туманом, она ясно видна и мерцает таинственным темным блеском. Яруаши глубоко вздохнул, он не стал сразу же пробовать применить новую способность, вместо этого активировал ускорение потока времени. Щелк, стрелка эфемерных часов двинулась, издав механический щелчок и вернувшись в положение 1 часа. Механический счетчик, расположенный в центре часов, задребезжал и медленно повернулся, вскоре дойдя до цифры 4. Четырехкратное ускорение потока времени. Как я и ожидал, степень ускорения потока времени увеличивается на 1 единицу в год. Яруаши облегченно вздохнул. Четырехкратное ускорение времени плюс 3 врата, в этом состоянии даже шиноби уровня Каге будет трудно преследовать его, а убить Джоунина станет еще легче. Теперь противник уровня Каге не может по-настоящему угрожать ему, только если это не кто-то специализирующийся на скорости, вроде будущего 4-го Рейкаге. Теперь стоит испытать новую способность. Яруаши успокоил свои эмоции и сконцентрировался на часах, стрелка вновь двинулась, переместившись в положение 2 часов. Черная римская цифра 2 испустила таинственный блеск. Сконцентрировавшись на этой способности, он словно на уровне инстинкта понял, в чем заключается ее эффект. В сердце Яруаши вспыхнуло сильное волнение. Он открыл глаза, достал клинок белого клыка, раскрыл ладони и ударил по ней клинком. Фух! В сопровождении сильной боли, на ладони появилась рана, из нее сразу же хлынула кровь. Яруаши смотрел на рану, терпя боль. В следующее мгновение в глубине его глаз появились эфемерные золотые часы, их стрелка быстро вращалась в обратном направлении, без единого звука. Хлынувшая кровь потекла в обратном направлении, возвращаясь в рану, вслед за этим исчезла и сама рана. Это так, на лице Яруаши появилась улыбка. Не нужно долго размышлять, с первого взгляда понятно, что означает эта странная и нереальная сцена. Обратный поток времени. Яруаши ударил клинком по деревянному полу, оставив на нем разрез длиной около 30 сантиметров, а затем пристально посмотрел на него, пытаясь активировать свою новую способность. Однако ничего не произошло. Как и с ускорением потока времени, способность применима только к моему собственному телу. Сделав это суждение, Яруаши вздохнул и несколько секунд смотрел на разрез, оставленный на полу, а потом громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хотя это не самая желанная способность остановки потока времени и нет возможности влиять на окружение, но мощь полученной способности все еще не вызывает никаких сомнений. Независимо от того, какая травма получена, только если это не мгновенная смерть, Яруаши сможет вернуться в идеальное состояние под действием обратного потока времени. И он не был уверен, что момент смерти физического тела станет для его роковым. Ведь эфемерные часы связаны с его душой, так что есть вероятность того, что даже если тело будет полностью уничтожено, он все еще будет иметь возможность активировать обратный поток времени. Если это так, то не говоря уже об Якугуно и на теле мудреца, даже тело мудреца шести путей не сможет сравниться со способностью обратного потока времени в плане восстановления. Это можно сравнить с Эдатинси. Яруаши прекратил смеяться и прошептал в сердце. Хотя он не мог отрубить себе голову, ради проверки данного суждения, но по его внутренним ощущениям, с этим суждением не должно быть никаких проблем. Бессмертное тело, если это не какое-то мощное киндзюцу, поражающее душу цели, или не шары поиска истины, сформированные на основе слияния сразу семи элементов и способные атаковать как тело, так и душу, никакая другая техника не способна убить его. Яруаши погладил подбородок. Нужно опасаться киндзюцу типа души и разнообразных фуиндзюцу, не хотелось бы быть запечатанным. Способность обратного потока времени не может влиять на окружающий мир, это означает, что будучи запечатанным, Яруаши не сможет отменить печать. Теперь естественная смерть невозможна. Если он будет запечатан, то за сотни или тысячи лет скорее всего будут разблокированы все способности часов, и среди них обязательно окажется хотя бы одна, позволяющая справиться с печатью, но у Яруаши не было никакого желания испытывать подобный опыт.